Глава 22. «Вы играете в хоккей на льду каждый четверг? Это же Канада, Джо! Я, сколько себя помню, держал хоккейную клюшку в руке каждую неделю, если не каждый день». «Вы хотите сказать, что у вас тут и каток есть?» Жак рассмеялся. «Нет, мы арендуем площадку. Однажды арендовали ту, где играет Монреаль Канадиенс. Вот это был всем опытом опыт. Мы купили на всех билеты на вечерний матч Канадиенс, чтобы получить возможность поиграть на их льду днем. Фрагменты нашего матча даже показывали на больших видеоэкранах во время их игры». Жак улыбнулся этому воспоминанию. «Однако, по большей части, мы арендуем ближайшую к нам хоккейную арену. Каждый четверг, утром, с половины восьмого до девяти». Он глянул на Джо. «А вы в хоккей играете?» Джо помотал головой. «Мне от одного взгляда на лед холодно», — ответил он. «И падать жестко, если не умеешь играть». «Ну, может быть, мы все-таки вдохновим вас попробовать», — ответил на это Жак. «Форма не дает замерзнуть», — он хмыкнул. «И падение смягчает», — Джо улыбнулся. «Я учту. Мы даже уговорили ресторан при катке открываться к тому времени, как заканчиваем матч», — рассказывал Жак. «Так что мы играем в хоккей, потом завтракаем и едем в офис. Все уже здесь к 10 или четверти 11-го». «Из-за этого бывают какие-нибудь проблемы?» Жак чуть склонил голову. «Возможно. Однако это вопрос того, какое несовершенство предпочтительнее». Джо улыбнулся. «Помню, помню. Я кое-что читал об этом в большой книге электронных писем. Я сейчас дам объяснение посерьезнее», — пообещал Жак. «Вот наши варианты. Вариант номер один. Мы не играем в хоккей. Это означает, что по четвергам в 9:00 все сотрудники на работе, но все лишены возможности заниматься тем, что любят. Кроме того, не создается чувство товарищества, не рождается позитивная энергия. Плохой вариант. Вариант номер два. Мы арендуем каток в то время, когда он свободен вечером. Могу сказать вам по собственному опыту, что, учитывая тренировки на той же площадке команды юниоров и всех остальных, поиграть нам удастся только в половине 11 вечера, так что многие не смогут играть в силу своих семейных обязанностей. Те же, кто все-таки дождутся, проведут полтора часа на льду, потом торопливо примут душ, и к этому времени уже пробьет полночь. Все мы переполнены энергией, поэтому дружно идем пропустить по коктейлю. К тому времени, как люди доберутся до постелей, будет уже 2 часа ночи. А на следующий день все мы заявляемся в офис с уровнем энергии, стремящимся к нулю, и с легким похмельем. При таком варианте все сидят на своих рабочих местах ровно в 9. Чувство товарищества тоже в наличии, зато все остальное никуда не годится. В сравнении с этим вариант номер 3, то есть то, что мы делаем сейчас, смотрится прям-таки очень хорошо. Никому не приходится пропускать матч из-за семейных обязанностей. Это отличное начало утра. Позитивной энергии, которую дает игра, хватает на весь день. Мы получаем немножко дополнительного времени на льду, потому что никто больше по утрам играть не хочет. Все успевают позавтракать. Узы товарищества в наличии. И единственная проблема заключается в том, что в этот первый час работы, каждое утро по четвергам, есть некоторая вероятность, что человек, чьи знания и опыт срочно понадобятся, будет отсутствовать на рабочем месте. Жак взглянул на Джо. «И так действительно случилось. Однажды, в один единственный день, из 52 недель в году за 30 с лишним лет, у нас возникла проблема, и все 3 человека, которые могли ее решить, в этот момент играли в хоккей. Но это предпочтительное несовершенство, если сравнивать с теми несовершенствами, которые создают первый и второй варианты». Он немного помолчал. «Я обожаю детали, Джо. Создавать все правильно, строить все красиво, делать каждую строчку, каждый компонент точно таким, как надо. Однако я понимаю, что одна из самых больших ошибок, которые совершают люди, это строить систему, задаваясь целью сделать ее совершенной, а не целью сделать ее превосходной. Любая сторона жизни имеет свои несовершенства, и обойти этот закон никак нельзя. Так что лучше выбрать те несовершенства, которые предпочитаешь ты сам, чтобы управляться с ними на своих условиях, чем допускать неожиданное появление неожиданных несовершенств.